дереву. Давно ли зеленью радушной передо мной стояла ты, и я коре твоей послушной вверял любимые мечты? Лишь год назад два талисмана светились в тени твоей, и ниже замысла обмана не скрылось в душе детей. Детей. О, да, я был ребенок, промчался легкой страсти сон. Дремотный флер был слишком тонок, в единый миг прорвался он. И деревце с моей любовью погибло, чтобы вновь не цвесть. Я жизнь его купил бы кровью, но как переменить, что есть? Уже ли так же вдохновенье умрет невозвратимо с ним? Иль шуму светского волненья бороться с сердцем молодым? Нет, нет, мой дух бессмертен силой, мой гений веки пролетит, и эти ветви над могилой певца-страдальца осветит.